Успешная активация истинного управляющего ядра. Получен доступ к рукотворному месту силы. Поглотить. Запустить слияние. Вариант, в котором именно обитель поглощает ядро, попросту отсутствовал, так что решил выбрать средний вариант. Все же моя жизнь проклятого зависит не от построек сродни замку, а от собственной обители, так что если ее попросту поглотит, я могу оказаться в еще более плачевном положении, нежели сейчас. Тем более, я не знал, как поглощение скажется на пари, чешуйке и семействе Агадара, жизнь которых слишком сильно зависела от пристанища. Кроме того, не стоит забывать о частичном слиянии с единой обителью, мне остается только гадать, какие могут быть последствия от первого варианта. Понятное дело, второй также был далеко не идеальным и имел свои риски, но тут уж приходилось выбирать из двух зол. Выберите тип сооружения. Замок, комплекс, сочетающий в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи. Отличается внушительными и крепкими стенами, способен вместить в себя наибольшее количество охранных и оборонительных артефактов. Основная масса модификаторов связана с военно-оборонительным направлением. Наиболее подходит для закрепления на вражеской территории в неблагоприятных условиях с ограниченным числом подчиненных. Форт – круговое укрепление, имеющее внутреннее пространство для застройки. В плане налаживания внутренней инфраструктуры превосходит замок, но уступает крепости. Получает дополнительные бонусы в случае примыкания к береговой линии. Основная масса модификаторов связана с военно-оборонительным направлением, незначительные ветки развития внутренних построек. Наиболее подходит для закрепления в участках местности со сложным ландшафтом, раскрывает свой полный потенциал при развитии в морской форт. Крепость – фортификационное сооружение, покрывающее значительный участок земли. Обладает огромной внутренней территорией, которая по мере развития может перерасти в самостоятельное поселение. Несмотря на наличие крепких стен, без достаточно крупного гарнизона, может оказаться легкой целью для противника. Основная масса модификаторов связана с развитием внутренней замкнутой инфраструктуры и в менее значительной степени оборонительными сооружениями. Наиболее подходит для закрепления на уже частично освоенной местности, зачищенной от опасных и крупных скоплений противников. Дворец – монументальное и величественное здание, прежде всего поражающее своей архитектурой и изысканностью. Является местом, в которое стремятся попасть прежде знатные особы и люди искусства. Ощутимо повышает престиж окружающей территории. Основная масса модификаторов связана с развитием дипломатии и инфраструктуры прилегающего поселения. Дворец рекомендуется основывать в крупном городе. Алькасар – сооружение, вобравшее в себя основные качества как замка, так и дворца, но вместе с тем уступает каждому из них в их основной специализации. Основная масса модификаторов связана с дипломатией и развитием искусства. Наиболее полно раскрывает себя в культурно развитых городах, кроме того, обеспечивает куда большую защиту в случае бунтов и восстаний, нежели малоукрепленный дворец. Ремесленнический цех – сооружение, позволяющее объединить множество ремесленников, создав мощную организацию. Основная масса модификаторов связана с увеличением объемов и качества производства. Наиболее полно раскрывает свой потенциал при наличии покровителя или же партнера, способного взять на себя опеку над цехом, который в таком случае сможет полностью сосредоточиться на производстве. Стоило дать добро, как куб взял под свой контроль созданную мной наблюдательную систему, тот самый макет близлежащих пещер, через которые я мог отслеживать любые передвижения. Мягко скажем, кустарная версия, сплетенная из лозы, прошла моментальную метаморфозу и преобразилась в полноценную голограмму, выстраивая образы будущего, замка. Артефакту требовались лишь секунды, чтобы все просчитать и выдать готовый результат, к которому помимо картинки прилагалась наглядная смета материала и энергозатрат. Пусть каждый из четырех вариантов был по-своему хорош, я отдал предпочтение первому. Помимо наибольшей обороноспособности, замок куда лучше вписывался в местность, нежели остальные варианты. Получив установку, ядро потянулось к сердцу обители, формируя нечто новое и готовясь запускать строительство, но я сразу же оборвал этот процесс. Прежде всего, требовалось привести в норму пристанище, обеспечить его безопасность, а всем остальным можно заняться позже. Ядро имело собственный запас уникальных материалов, которые я мог использовать по своему усмотрению. Божественная ткань – идеальный ресурс, который подчинялся не инструментам мастера, но его воле. Нам досталась его жалкая песчинка, но для нее не существовало таких понятий, как масса, объем и плотность. При желании, я мог создать из нее даже бастион, вот только божественная ткань при этом потеряла бы в качестве, так что я ограничился куда меньшими размерами, заставив ее объединиться с барьером, запустив тем самым лавину слияний. Ядро пыталось, если не оторвать от каждого из строений обители кусок, то хотя бы его перенять. Алтари Единого и Смерти обещали обратить в храмы с целым ворохом скрытых бонусов. Каждой структуре обещалось отдельное помещение в будущем замке с веткой развития, но едва начавший набирать обороты процесс практически сразу остановился. Ядро таило в себе огромный потенциал, но прежде всего его следовало накормить огромным количеством ресурсов, которыми я не располагал. А ведь помимо прочего, требовались и рабочие руки, автоматическая постройка велась лишь в небольшом радиусе от ядра. К слову, мои рабочие насекомыши подходили под роль работяг, вот только после раскачки. Сейчас, в силу малого уровня, их гнездо не могло породить даже самого слабого бригадира, так что о нормальной стройке речи быть не могло. Но самого главного я добился, обитель стабилизировалась и больше не грозила перегореть в любую секунду. Зная, что барьер не спадет в самый неподходящий момент, я по скальной породе бросился к расщелине в своде пещеры. Несколько раз из-за меня вниз срывались огромные валуны, но с подпиткой от ядра защита обители выдержала. Выбравшись на поверхность, я невольно скользнул взглядом по небу и замер не в силах пошевелиться. Во время разлома там внизу нам открылся лишь кусочек неба, но появление земли оказалось не единственным изменением. Вместо одной, надомной нависло две луны, причем одна из них была багрового цвета. Одного взгляда на это небесное тело хватило, чтобы и жажда, и ярость вспыхнули внутри меня с новой силой. Едва не сорвавшись обратно в расщелину, к столь желанной пище, я бросился вниз по едва ли не отвесному склону. Жажда и ярость, которые, казалось, достигли своего предела, начали разрастаться внутри меня, грозя свести с ума. Я больше не мог контролировать это, лишь пытался направить, стараясь увести обезумевшее тело как можно дальше от обители. Кровавая луна сводила с ума, она сияла столь же ярко, как и солнце в зените, заливая весь мир непроницаемым багровым светом. Даже всевидящие глаза с трудом различали силуэты, но этого оказалось более чем достаточно. Довольно скоро я ощутил вкус крови на своих губах. На короткое мгновение я ощутил, нет, не сытость, а лишь притупленный голод, но он тут же вернулся с новой силой. Жертва была слишком слаба, она не могла насытить. Весь мир исказился и словно перестал для меня существовать. Лишь багровое ничто, заменившее понятие пространства и времени. Короткие просветы, когда я вновь рвал очередную добычу на куски, были подобны глоткам воздуха утопающего человека, у которого не хватает сил выбраться из тянущей его на дно пучины, но я упорно продолжал цепляться за эту надежду, боясь окончательно раствориться в алой пелене. Пройден второй этап ивента «Дети Теллуры». Встретившись с тенью, вы сумели сохранить разум и взять под контроль инстинкты, в той или иной степени, но помните, что отныне багровая луна будет обнажать вашу истинную сущность. Награда. Вы чувствуете приближение багровой луны. Действие багровой луны ослаблено на 10%. Получен фрагмент кодекса. Кодекс. Пункт долг. Приходя в этот мир, вы, вечные, были подобны несмышленым детям, что только пытаются отыскать свой собственный путь. Телура щедро одаривала вас за каждое начинание. Пришло время платить по счетам. С этого самого момента, каждый из вечных обязан вносить вклад в развитие мира, используя приобретенные способности. Пункт «Цена бессмертия». Отныне будьте внимательны, выбирая место, что будет вас возрождать, ведь у всего есть своя цена. Практически все храмы взимают дань, но не золотом, а служением. Бесхозные в свою очередь в качестве оплаты заберут ваши жизненные силы и время, растянув возрождение на многие часы. Перерождение в случайном месте грозит обернуться еще большими потерями, целых дней, а возможно и недель воспоминаний. Наконец-то пелена отступила, а вслед за ней, нет, не ушли, но утихли жажда и ярость, тело вновь стало подконтрольно моему разуму. Я был почти уверен, что смогу держать себя в руках, по крайней мере, ближайшие сутки, до прихода новой луны. Благо я теперь знал, как заглушить инстинкты. Пусть все показатели были заполнены до краев, я чувствовал усталость, и на то была причина. С момента, как я выбрался на гору и увидел багровую луну, прошло около 2 часов, и за это время мне удалось поглотить чуть больше 400 волчьих сердец. Под счетчиком, фиксирующим число зараженных забвением, появился еще один, показывавший прогресс до заветной 1000. 1000 волчьих сердец. Зацепившись за эту цифру, я сумел выудить из воспоминаний обрывок разговора пары орков из числа местных в грешном легионе. Грешники обсуждали, что за подобную диету могли дать неплохую награду. Имелся небольшой шанс нарваться на пустышку, все же болтавшие были около 30 уровня, а значит и сам квест может оказаться соответствующим. Вот только при условии, что по условиям сердца должны принадлежать волкоподобным тварям как минимум на уровень выше моего, я был почти уверен, что не прогадаю, если возьмусь его закончить. К слову, временные рамки были довольно условными, в некоторой степени их вовсе не было. Единственное ограничение – каждое сожранное сердце исчезало спустя определенный отрезок времени, по секунде за каждый уровень убитой твари. На нынешней локации монстры крутились в районе 70, так что счетчик терял по одному сердцу чуть больше, чем за минуту. Терпимые условия, тем более, что у меня под боком расположена целая локация, завязанная на волков. Волчье логово, скрытая локация, завязанная на определенный тип монстров. К моему счастью, он оказался не закрытым, и я мог абсолютно спокойно его покинуть. Как бы заманчиво ни выглядела перспектива завершить квест здесь и сейчас, отложил эту затею на 2-3 часа. Пусть придется потерять в уже набранных сердцах, но я и так потерял слишком много времени с багровой луной, слишком со многими вещами нужно разобраться в ближайшее время. Кроме того, к зачистке логова следовало подготовиться, а не кидаться в омут с головой. Взять хотя бы мои доспехи, от которых практически ничего не осталось, зверье знатно подрало экипировку. Создание пары к крылу также никто не отменял, с ворохом одноразовых щитов особо не навоюешься. Сражения на арене хорошо показали, что количество слишком сильно уступает в боевом потенциале качеству. Поначалу я шел по логову аккуратно, ожидая нападения из засады, но довольно быстро сделал вывод, идя вглубь этой норы, я уничтожал все, что мне попадалось на пути. Единственными живыми существами, что оставались позади, были мои собственные искатели и пожиратели. Первых я встретил спустя пару минут, миньоны тащили трофеи, которые посчитали достаточно хорошими, чтобы вырвать их из жвал своих прожорливых собратьев. Безумная охота оказалась довольно плодовитой. Помимо трофеев и вороха бафов от пожирателей, я получил 2 уровня. 10 характеристик влил в ловкость, которая на фоне телосложения и силы слишком сильно проседала. С талантами также не стал затягивать. Первый ушел в прокачку рабочих насекомышей, расширив их возможности, а заодно открыл возможность создавать столь необходимых мне жуков-надзирателей. Второй же ушел в улей, лепесток талантов, отвечающий за качественную прокачку этого сооружения. В самой обители, вливая лики, я мог увеличить лишь их число, но никак не общий потенциал. Собственно, не улучшив гнездо рабочих до второго ранга, шанс заполучить надзирателя стремился к нулю. На обратном пути мне попалась локация, получившая статус опустошенный. На ближайшие сутки в этом месте не будут появляться не только живые существа, но и растения. Наглядный пример того, что со мной во время безумия лучше не связываться. А ведь все могло выйти намного хуже. Прими я во время багровой луны облик зверя и погибни, то переродился бы скакуном чумы. Понятное дело, что после метаморфозы мой боевой потенциал и выживаемость увеличиваются, но в таком режиме я могу запросто залезть туда, куда не следует. В следующий раз нужно будет заранее слить форму зверя. К слову, багровая луна никуда не делась, но теперь лишь слегка отливала алым, видимо, растеряв большую часть своих сил, на сегодня. Откровенно говоря, один только ее вид давил на мозги. Кроме того, меня не покидало неприятное ощущение, источник которого я никак не мог обнаружить. Лишь у самой обители я осознал, что источник предчувствия был не во мне. Добравшись до пролома в горе, я услышал первые смутные отголоски криков сумрачной. Истинное управляющее ядро. Глава 6. Здесь и сейчас. Темная комната или скорее подвал, в которой единственный источник тусклого света – это редкие свечи. 15 мужчин и 3 женщины в серых хламидах распевают речитатив, стоя у самого края рваной пентаграммы, внутри которой в страхе жались друг к другу 7 подростков в изорванной одежде. В их глазах читался страх, но они пытались держаться, до тех пор, пока к ним не спустился мужчина в красной тунике. Высокий, с легкой сединой в волосах, волевым лицом и цепкими глазами. Едва он появился, как прочие сектанты затянули молитву с новой силой, словно пытаясь выделиться, а дети напротив, едва сдерживали рвущиеся слезы. Губы мужчины в красном пришли в движение, он распевал тихо, но тем не менее сумел подчинить речитатив, задавая ему такт. Сектанты, вторя каждому его слову, стали мерно раскачиваться, входя в транс. Прошло меньше минуты, когда подобие молитвы достигло своего апогея и один из сектантов, не выдержав, рухнул на колени и сбросил хламиду. Полностью голый, он не умолкая пополз на ближайшей девочке, вслед за первым потянулись многие, но не все. 4, во главе со своим пастором, остались наблюдать, готовые применить силу, дабы мелкие негодники не сопротивлялись и не порочили ритуал. Silence Msec 1000. Бросившись в расщелину, я в несколько прыжков добрался до обители, готовый сходу броситься в бой, но здесь не оказалось врагов. Жрица кричала, лежа в объятиях слепой и перепуганной шаманки. Судя по сломанным тотемам, бездна пыталась помочь подруге, но что могли ее ледяные духи, когда разум сумрачный оказался в лапах кошмара. Вырвав Юлю из рук испуганной Дины, на слова и объяснения попросту не было времени, я сходу ворвался в сон. Подвал, тусклые свечи, ритуальный круг и тела подростков, лежащих на земле. Одни уже кутались в обрывки собственной одежды, другие же продолжали страдать в объятиях обезумевших сектантов. Этот подвал был сродни адскому котлу, в котором смешались отчаяние и похоть, ненависть и наслаждение в самых извращенных формах. Твари, уже давно не люди, упивались творящимся, силой прогибая под мерзкие желания своих жертв, среди которых была одна девочка, лет 14 с до боли знакомым лицом, сумрачная за прошедшие годы почти не изменилась. Первым моим порывом было разорвать на части тварей, что скрывались за личинами людей, но система поспешила напомнить, что это за место и какова здесь моя роль. Творящееся вокруг не было простым сном, и даже моих сил было недостаточно, чтобы исказить порождение кошмара, который должна была преодолеть Юля. Тем временем сектанты закончили подготовку и обряд перешел к основному действу. Двое в хламидах затащили в подвал паренька лет 16. По замутненному взгляду последнего было нетрудно догадаться, что его попросту чем-то накачали и, судя по всему, собирались принести в жертву. Даже идущему по пути Катари дозволялось лишь наблюдать и направлять, но никак не вмешиваться напрямую в уже сформировавшийся кошмар. Поймав безвольный взгляд девочки, я попытался дотянуться до ее разума, и у меня это вышло, вот только там меня ждало лишь отчаяние. Оказавшись в кошмаре, Юля смутно помнила настоящую жизнь, как их спасли из этого сектантского приюта, встречу с Дианой и Аней, Телуру, вот только все эти воспоминания сейчас ей казались лишь сном, обманом. Вновь оказавшись в этом подвале, она больше не хотела сопротивляться и цепляться за такую жизнь. Попытка докричаться до Сумрачной ничего не дала, она попросту не слышала, ведь я не был частью этого кошмара, в Телуре у всего есть свои правила, и я был готов им подчиниться. Желаете стать частью кошмара Сумрачной? Да, нет. Внимание! Кошмар является уникальным испытанием, в котором вам будет предоставлено соответствующее сценарию тела. Как идущий по пути Катари и творец грез, вы можете сохранить в кошмаре имеющиеся воспоминания, но будьте внимательны, в случае явного несоответствия поведения сценарию, сон может быть разрушен и потребуется повторное прохождение испытания. Мир перед глазами исказился, картинка смазалась, и я резко оказался на лестнице, а сам подвал словно стал больше. Руки оказались словно зажаты в тисках, а ноги подкашивались от слабости. Мне досталось тело того самого мальца, которого собирались принести в жертву. Едва доведя меня до центра пентаграммы, конвоиры ослабили хватку, видимо, они не ожидали сопротивления от едва державшегося в сознании паренька. Воспользовавшись моментом, я вырвался из их лап и бросился к Сумрачной. «Юля, это все сон, кошмар. Это я, Алькор. Вспомни, мы в те». Горло обожгло от боли, и я не успел договорить, сорвавшись на кровавый кашель. Один из ублюдков попросту полоснул меня по шее ножом и ударом ноги отбросил в центр ритуального круга. Пусть это был сон, но боль казалась реальной, и без Илании противостоять ей было тяжело. Кровь вырывалась из раны толчками в такт биению сердца. Чувствуя, как из меня в прямом смысле слова вытекает жизнь, я на голых рефлексах попытался закрыть рану руками, но уже спустя пару секунд едва чувствовал онемевшие пальцы. Рыча от злости, я потянулся дрожащей рукой к Юле, та была всего в полуметре от меня. Сектанты, в отличие от меня, до последнего играли отведенные им роли и не стали добивать истекающего паренька, давая шанс, которым я не стал упускать. Пальцы почти не слушались, но я, рыча от злости, сумел вывести на лбу девочки свою метку. Пусть это кошмар, но он все еще часть Телуры, а значит глупо отбрасывать о своих способностях. Наша связь, казавшаяся вовсе исчезнувшей, вновь дала о себе знать, и я насильно влил в девушку всю ярость, что поселилась внутри меня после разлома. Секунда, вторая, казалось все бесполезно, но вот в глазах Юли зажглась едва уловимая искра, быстро переросшая в настоящую бурю, на смену которой пришла кромешная тьма. «Убью, убью, убью!» Словно молитву, вновь и вновь повторяла девушка. Неподвижное тельце задрожало, сбрасывая с себя оковы отчаяния. Сектанты заподозрили неладное, и когда ближайший из них бросился к девочке, она лишь указала в его сторону пальцем, и он в ту же секунду осыпался прахом, обнажив кричащую от боли душу, но это было лишь начало. Почувствовав собственную власть, она принялась разрывать на части сектантов одной лишь силой мысли. Грубое вмешательство в сценарий кошмара. Кошмар будет прерван. Признаться, за подобное вмешательство я заплатил довольно скромную цену, меня всего лишь вышвырнули в собственное тело, наградив головной болью и зудом в шее, как раз в том месте, которое должен был вспороть нож сектанта, а вот Юля досталась куда сильнее. По потрескавшемуся черепу Сумрачной лились черные слезы, истекающие из пустых глазниц. Едва придя в сознание, она закричала и, на мгновение, впившись в бездну, едва не осушила ту до дна. Рывком отбросив осевшую шаманку и призвав цепи со сбруей, я заключил жрицу в свои объятия, не давая обезумевшей девушке вырваться на свободу. Даже под эффектом от распада, рискуя себя покалечить, сумрачная продолжала вырываться с такой силой, что ее костяк покрывался все новыми и новыми трещинами. Призвав серп, сумрачная сумела извернуться и полоснуть меня по груди, оставив длинную отметину от левого плеча до правого бока. Пусть рана выглядела паршиво и не спешила затягиваться, на деле она оказалась меньшей из проблем. Руны на оружии жрицы вспыхнули с новой силой, а из трещин в костяке хлынула тьма. Прошло всего несколько секунд, а силуэт сумрачной увеличился вдвое и стал приобретать черты смерти. Ни одной из сестер, которую я однажды видел, а образа из страшилок, тьма, кутающаяся в черный балахон с капюшоном и держащая в костяных руках косу, в которую обернулся серп. К счастью, на этом все и закончилось. Метаморфоза, не достигнув пиковой формы, обратилась черной воронкой и втянулась в тело Лиэль. Малышка, еще секунду назад выглядевшая едва живой, на глазах обретала жизнь. Подавшись вперед, я едва успел подхватить сумрачную, которая пусть еще толком не пришла в сознание, но сумела вырваться из кошмара. Столь сильная жажда мести, с наслаждением протянула Ультянис, смакуя пожранные эмоции жрицы. Сумрачная могла бы стать достойным последователем моего культа, жаль, что одна из сестер приметила ее раньше. В любом случае столь щедрый дар с ее стороны заслуживает достойной награды. Протянув перед собой руку, Лиэль заставила проявиться мою карту Теллуры, если так можно назвать огромное черное полотно с редкими светлыми вкраплениями в одной ее части. Так, дай-ка подумать, думаю, это здесь. Покрутив пальчиком над неразведанной территорией, малышка ткнула в, казалось бы, произвольный участок, оставив маркер, первый из дюжины. Это должен сделать я или она. Нетрудно догадаться, на ком именно висит метка Ультянис, сожравший жажду мести жрицы. «Мне нравится твой ход мыслей, Алькор», — одобрительно кивнула малышка, не сводя с меня взгляд антрацитовых глаз. «Сумрачная не сумеет познать истинную месть, если за нее все будет сделано чужими руками, в крайнем случае стороннее вмешательство допустимо, но тогда исток получит куда меньше, чем мог бы, да и шанс твоей подопечной по-настоящему перебороть свой кошмар значительно снизится». Лиэль не стала дожидаться моего ответа и уж тем более вопросов, а попросту отступила к истоку и погрузилась в подобие медитации. Опустившись на коленки, она прикрыла глаза и просто положила ладони на кристалл. Как я устал от всего этого дерьма. Вернув сумрачную в руки перепуганной бездны, я устало откинулся на нечто среднее между креслом и троном, которое обитель сплела из лозы. Почему Юля провалилась в кошмар, хоть и была под моим покровительством? Хотелось бы переложить вину на кого-то другого или списать на недавний разлад в прайде, но покопавшись в сброшенных системках в Трие, я довольно быстро докопался до истины, а заодно узнал кое-что новое об Багровой Луне. Луна стремилась возвести в абсолют сильнейшие инстинкты тех, кого касался ее алый свет, но при этом даже став безумцем, я оставался собой, а значит в полной мере нес ответственность за каждый свой поступок. Потеряв над собой контроль и отдавшись хищному началу, стремящемуся лишь убивать и жрать, я попросту проигнорировал уведомление системы, что сумрачная провалилась в кошмар и ей нужна моя помощь. В то же время, казалось бы, заслуженных апгрейдов отражений я не получил. Кровавая баня в волчьем логове и опустошенные земли в его предместье без сомнений значимый поступок, но видимо тут система не шла на поводу, заявляя, что эту сферу следует развивать, будучи в здравом уме. К слову, помимо счетчика сердец, в середине моей охоты появился и еще один, позволявший собрать весь комплект особых волчьих бафов за пожирание их искр. Нечто подобное мне уже попадалось во время зачистки долины с ящерицами, да и если вспомнить нападение скользящих на грешников, именно так я и заполучил достижение дух болот в купе, с которым шла новая ветка талантов, делавшая мою кровь подобно кислоте для разного рода вещей. Во время безумия, мне не было дела до сбора всего комплекта, так что я поглощал любую попавшуюся на моем пути душу, каждый сбивая счетчик. Впрочем, если подумать, то я не могу наверняка сказать, хочу ли получить подобную награду, ведь ради этого придется пожертвовать слотом, который идет и для единичных, но более сильных искр вроде Гидры, подарившей мне биение жизни, или Лектора, давшему начало Прайду. Получаемые эффекты от одиночных, но вместе с тем сильных душ выглядели довольно заманчиво, в то время как новый прокачиваемый талант мог сделать мой билд более непредсказуемым. Вот только нельзя было отбрасывать возможность, что мне достанется не полезное свойство, а откровенно ненужный шлак. Покрутив в голове разного рода за и против, я так и не смог принять решение, стоит ли собирать полный комплект волчьих душ. Мне катастрофически не хватало информации. Даже обладая немалым хранилищем информации, вторым мозгом, который с подачи Лиэль стал сродни базе данных, я не смог отыскать ни одной путной подсказки. По своей сути, убив впустую несколько минут, я решил отложить этот вопрос на потом, сейчас имелись куда более насущные вопросы. Стратегия «переть все на своих плечах» уже давно себя изжила и начала регулярно сбоить. Тут не уследил, там забыл, здесь не успел. Подобные события, если на них махнуть рукой, как правило, имеют тенденцию к развитию от плохого к худшему. Тем более, что в ближайшее время у меня прибавится проблем, причем сверх меры. Спасибо, пусть Юля и пыталась держать эмоции в узде, ее голос немного дрожал, что вытащил оттуда. Боюсь, это лишь начало. Хотел бы сказать нечто более обнадеживающее, но подобный подход уже однажды привел к конфликту, так что продолжаем практиковать метод суровой и неприглядной реальности. Вы, наверное, уже почувствовали, что давление, аватар на разум слабеет. Так вот, все дело в том, что в небе Теллуры появилась новая, багровая луна. Трудно сказать, что это такое наверняка, но когда я выбрался на поверхность, держать инстинкты в узде стало в разы сложнее, а стоило посмотреть вверх, как они вовсе вырвались на свободу. После того, как ты ушел, около получаса все было нормально, пока сквозь разлом в своде пещеры не стал проникать алый свет, кивнула в ответ на мои слова жрица. Игнорировать подобное, даже находясь под защитой барьера, мне казалось слишком опрометчиво, и я решила стать на стражу, но стоило сделать шаг в круг света, как я отключилась. В таком случае, в момент самого кошмара ты не сможешь помочь, задала насущный вопрос бездна, успевшая успокоиться и взять себя в руки. Думаю, под защитой обители и если избавиться от прямого контакта с лунным светом, то я сумею помочь, но и без этого хватает ограничений. В кошмаре Юли меня лишили всех сил, сделали частью сценария, а когда я попытался нарушить правила, нас попросту вышвырнуло из сна. Видимо, система настаивает на том, чтобы проблема решалась не грубой силой, принялась бормотать себе под нос бездна. В любом случае, оборванный кошмар – не худший результат. Пусть прямого наказания от системы не было, лучше с этим не затягивать, уточнять, что я беспокоюсь прежде всего о состоянии сумрачной, не стал, но бездна и так поняла, к чему я клоню. Лиэль, она подсказала иной способ разобраться с проблемой, продолжила шаманка. Можно и так сказать, она оставила на моей карте 12 меток. Почти уверен, что это те самые люди из кошмара. При упоминании о сектантах, аура сумрачной дрогнула, но довольно быстро страх пожрала ненависть и жажда мести. Надеюсь, обойдемся без лекций на тему, что не стоит бросаться сломя голову на врага, о котором ничего не знаешь. Пусть не сразу, но жрица кивнула в ответ, взяв эмоции под контроль. Рад, что мы поняли друг друга. Собрать информацию недостаточно, не стала молчать шаманка. Прежде чем напасть, следует крепко стать на ноги. До того момента вообще не стоит привлекать к себе лишнего внимания. В целом с тобой согласен, но после арены одно из моих достижений, Агнец, достигло второго ранга. Я так понимаю, это не только усилило Регин, но и прибавило нам потенциальных проблем с преследователями. Сходу уловила, к чему я клоню, Диана. Понятно, но если честно, ожидаемый момент. Слишком долго тебе удавалось скрываться. Видимо, система решила одновременно поощрить и усложнить задачу. В любом случае отсидеться здесь не получится, нам катастрофически не хватает ресурсов. Ядро уже исчерпало все имеющиеся запасы, а возможности корней в десятки, а то и сотни раз слабее тех, которые требуются для стабильного роста. Той же энергии едва хватает, чтобы поддерживать все структуры обители. Нужно в кратчайшие сроки позаботиться о собственной защите или убраться от этого места как можно дальше. Ты раньше говорил, что у пристанища есть возможность телепортироваться. В нынешней ситуации это не сработает. Даже если не учитывать завалы, нам банально не хватит сил на прыжок. Тогда остается лишь одно – возводить окопы. Пусть нам удалось урвать один из особых лотов аукциона, спустя неделю, к моменту обнародования информации о долине, основные группировки наведут порядок в своих рядах, и я сомневаюсь, что они проигнорируют весть о найденных представителях древней расы, способных разблокировать фишку кластера. А добравшись сюда и не найдя обещанного, искатели навряд ли будут придерживаться правил приличия. Я это прекрасно понимаю, а значит, за предстоящую неделю мы должны успеть сделать все от нас зависящее и стать силой, которая сумеет, если не победить, то достаточно болезненно укусить в ответ. Ведь в реалиях нового мира будет мало одержать победу над одним врагом, нужно еще и удержать ее, не подставившись под удар конкурентов. Это радует, уже есть наброски плана. Можно и так сказать, бездна, как насчет того, чтобы воплотить в реальность твою старую мечту и создать клан. Мягко говоря, мои слова заставили опешить шаманку, ну или его подобие. Прайв при нынешнем ранге способен вместить 18 человек, этого мало. Видимо, уже что-то прикидывая, неуверенно ответила бездна. В прошлый раз, когда наша численность достигла 5, Прайв получил особое свойство, удваивающее вместимость. Думаю, достигнув определенной численности, получится урвать схожий эффект. Допустим, это сработает раз или даже два, но даже 80 человек – это ничто на фоне топовых кланов, а если учитывать дочерние их гильдии, то... Оборвав себя на полуслове, бездна встрепенулась, да, точно, если использовать прайв как основу, то можно создать дочерний клан. Механика Теллуры позволяет создавать не только союзы, но и полноценный вассалитет, с полным подчинением одной организации другой. Основные ограничения – большой показатель славы и наличие соответствующего строения, замок более чем подходит. Рад, что эта идея нашла столь бурный отклик, но пока сбавь обороты. Начинать будем прежде всего с этой самой основы, а брать в прайв кого попало я не стану. Собственно, я планирую отправиться в столицу как раз для вербовки. На мой взгляд, сейчас самое подходящее время для подобного. Финик и его команда. Хороший выбор. Да, надеюсь, удастся связаться с еще парой кандидатов, но если с квартетом я более-менее уверен, то вот с остальными у меня не представилось случая подготовить почву. В крайнем случае займемся переманиванием местных. Среди тех же катанов у нас уже есть определенная репутация. Не выйдет, покачала головой бездна, в кланах от общего состава местных не может быть больше 10%. Аналогичное ограничение идет и при назначении на руководящие должности. Впрочем, даже отбросив эти ограничения, среди коренного населения Теллуры не найдется много желающих присоединиться к клану. Хима ты лично создал, и насколько я поняла, он едва ли тебя не боготворит. Куда проще идти окольными путями, как в случае с Агадаром, будучи полностью привязанным к Сумрачной, он неотъемлемая боевая единица Прайда, но вместе с тем не его прямой участник. Тогда вопрос кадров стоит еще более остро, у меня были большие планы на того же Полоса и Иланию. В любом случае, пока я займусь кадрами, начинайте работу с обителью и ядром. Бездна. Прежде всего нужно будет создать шаманский круг, как тот, что ты мне показывала недалеко от столицы. Мы должны не дать гостям закрепиться на этой территории, в идеале монополизировать всю долину. Для обычных телепортов есть нечто сродни кругу. Среди строений замка должны быть особые глушилки, накрывающие территорию в определенном радиусе. Чтобы растянуть эффект, нужно отдельно строить вышки-артефакты. Собственно, с кругом аналогичная ситуация. Если хочешь накрыть все близлежащие земли, придется потратиться, расходников не из дешевых. Плюс, сам понимаешь, их придется охранять, иначе чужаки могут попросту сломать их и убрать все ограничения. Полмиллиона золотых в вашем полном распоряжении, желтые кругляши в моих глазах стоили куда меньше, чем собственная безопасность. Акцент делай прежде всего на качестве. Хорошо, тогда я сходу попытаюсь скупить самое нужное и дорогое, воспользовавшись хаосом. Когда все устаканится, цены наверняка взлетят, поделилась мыслями шаманка, с которыми я в общем-то был полностью согласен. К слову, если ты всерьез собрался заняться расширением клана, то следует уделить внимание тем же казначеям, кузнецам, артефакторам. В общем, требуются отдельные направления, но следует начать с хорошего казначея. В Теллуре мало кто из рядовых игроков всерьез занимался исключительно не боевой прокачкой, так что хороший специалист в подобной сфере на вес золота, да и если честно, таких, как правило, кланы выращивают самостоятельно, но если человек грамотный, то вложения всегда окупаются. Понял, но давай пока разберемся с тем, что есть, а к концу дня, опираясь на имеющуюся базу, будем строить планы. Судя по кивку, подобный ответ шаманку удовлетворил. Сум, на тебе разведка. Прежде чем пытаться взять под контроль долину, мы должны нормально понимать, что именно она из себя представляет. В теории, это локация закрытого типа, а значит, попасть в нее не так-то и просто. Окажись путь единственной пещерой или тропкой в горах, своевременно его заблокировав, мы значительно упростим себе жизнь.